Эка шествует, тихо, холопски, любовался сзади Степан Бородатый. Аки пардуст, аки лев рыкая, поддакнул кто-то из бояр. Яка орел, ишь, красота, похолопил еще кто-то. Действительно, к берегу пристал новгородский насад. Из насада вышли нареченный владыка Феофил, за ним попы от семи соборов новгородских, старые посадники, тысяцкие, житые люди, по одному от каждого конца. В числе их находились Лука Клементьев, лукав человек, и Григорович, отец Остромирушки. За ними слуги выкатили и вынесли из насада всякие поминки – взятки или подарки для московских бояр, для братьев великого князя и для него самого. Новгородцы уже знали московские свечи и обычаи. К москвичам нельзя было являться с пустыми руками. Пустая де рука ничего не берет, а сухая де ложка рот дерет. Тут были и вина, и сукна, и шелка, и обьяр, и всякое заморское узорчье. Примечание. Обьяр. Тобьяр — шелковая ткань с золотой или серебряной нитью. Начались поклоны, доклады. Доложились боярам и поклонились поминками. Бояре поминки приняли и покрутили головами. «Мы ничего станем могим, и на пресветлые очи показываться не дерзаем. Мы-то холопи, мы-то черви, а не человеки, поношение человеком. Мы-то доложимся их милостям, родным братцам, осударя всея Руси». Доложились их милостям, поклонились поминками. Их милости поминки приняли и головами покрутили. «Мы-де тоже ничего станем могим. Мы-де тоже холопи великого князя, осударя всея Руси. Как он, мы-то доложимся». А новгородцы все кланяются. «Фу, вот земелька, все кланяйся да кланяйся». Эх, и вышкрили их татары на поклонах. Доложились великому князю. И слушать не хочет, и на очи не пускает. Сидит, аки вепрь. Братья упрашивают, умаливают шалиться над своею отчиною. Положить гнев на милость. Не положу, данде же не сокрушу. Но, наконец, жалился. Ввели новгородцев в шатер. Шатер, словно церковь. А на возвышении восседает сам, холодный каменный, как перун. Бояре и князья полукругом, очей поднять не смеют, и Степан Бородатый шепчет псалом 40-й. «Помилуй меня, Боже, по велицей!» Ох, новгородцы пали ниц, перун хоть бы векой пошевелил, камень и холод. «Помяни, Господи, царя Давида!» — шепчет лукав человек. Лука, лежа окорач, вместе с прочими. Сопят новгородцы от непривычки, кланяться. Приподнялись, не глядит перун. Это не глаза, а стекла, мертвые, холодные. Владыка складывает дрожащие руки, словно на молении. «Господине!» — со слезами в горле восклицает он. «Великий князь Иван Васильевич, сия Руси милостливый!» Голос его срывается, взвизгивает. «Господа ради, помилуй виновных пред тобой людей великого Новгорода, отчины своей!» Владыка не может говорить, всхлипывает. Моргает и лукав человек. У кого губы дрожат, у кого руки, а у перуна все тот же стеклянный взгляд. «Покажи, господине, свое жалование!» — плачет владыка. «Смилуйся над своей отчиной! Уложи гнев и уйми меч!» — выкрикивает он. Слезы текут по лицу, по бороде. Нет слов, нечего больше говорить. Камень, холодный камень перед ним на возвышении. «Ох, угаси, господине, огни на земле, и не порушай старины земли твоей. Дай света видеть безответным людям твоим. Смилуйся, пожалуй, как Бог положит тебе на сердце». Молчит, хоть бы слово, хоть бы движение. Все опять повалились на землю, колотятся головами, а он все такой же каменный. Стали упрашивать братья. Молчит. Повалились ноги бояре. Молчит, мол, сокрушу до конца. Бородатый выручил. Он зашуршал бумагой. Великий князь глянул на него и увидел у него бумагу. Вспомнил, то была грамота митрополита сжалиться над Новгородом. Глаза перуна ожили. Он прорек, по выражению Бородатого, словеса огненны. Отдаю нелюбье свое, унимаю меч и грозу в земли. Отпускаю полон новгородский без окупа. А что залоги старые и пошлины? И о всем том укрепимся твердым целованием по старине. Холодом веяло от этих огненных словес. На этот раз туча прошла мимо Новгорода.